Я засмеялся. Вот уж действительно. Но, на мой взгляд, главный секрет вашего клана в том, как при всем этом, Сципион мало того, что все еще существуют, но и продолжают оставаться великим кланом. Ведьмочка хитро хихикнула. Просто мы все исключительно талантливы. Звучит, конечно, нескромно, но это даже не преувеличение. Я кивнул, с этим и правда было сложно спорить, а затем Октавия вернулась к объяснению. Но все-таки наш дар, как и любой другой, работает по совершенно определенным законам. И в теории каждая из нас, если приложит достаточно усилий, то сможет воссоздать совершенно любое заклинание, до которого первой додумалась не она. Да что там, даже представитель другого клана вполне способен понять, как работает наша магия, разве что воспроизвести ее не сможет. Значит, магия, которая убила Рихтеров, недоступна для понимания, уточнила Ольга. Октавия задумалась, а потом начала медленно отвечать. Сложно сказать, нужно гораздо больше времени на изучение ее принципов, чтобы однозначно ответить на этот вопрос. Но то, что она другая и строится на совершенно иных законах, чем мы привыкли, однозначно. Я вспомнил ее слова, когда она увидела следы ритуала в первый раз, и тоже спросил. Но ты говорила, что это похоже на магию великих кланов. Не совсем так, отозвалась она. Я сказала, что это одновременно и похоже, и совершенно не похоже на нее. Сейчас я думаю, что это выглядит так, будто кто-то пытался замаскировать ее истинную сущность, запутать следы. Спасибо, Октавия, поблагодарил я ее. Это очень интересные и важные выводы. Всегда пожалуйста, Макс. Она расплылась в счастливой улыбке. Я бы поделилась ими и раньше, но ты был слишком занят, да и я все еще продолжаю свои исследования. Мне интересно понять принципы, на которых держится это колдовство, как и некоторым моим привлеченным экспертам. Разумеется, мы продолжим заниматься этим в глубокой тайне. Буду ждать новостей, серьезно ответил я. Ну а сейчас я предлагаю вам с Ольгой развеяться и еще раз полюбоваться красотами подводного города, пока я буду на совещании с королевской семьей. Вряд ли это займет дольше 3-4 часов. А потом домой, уточнила Ольга. Я кивнул. Нас там уже заждались. Ну что еще? Раздраженно отреагировал на стук в дверь его кабинета Филипп Бдемаре, глава одноименного клана и официальный хозяин Коста Сирены. Правда, в последние 2 недели он был совершенно этому не рад. Каждая следующая новость была хуже предыдущей, хотя, казалось бы, лимит уже совсем исчерпан. Все началось с инцидента в Сальфорте. Никто ничего не знал, но каким-то образом погиб наследник рода Салазар, вассалами которого Демари являлись. Эта смерть грозовой тучей сразу же нависла над всеми, кто служил великому князю Эрману. Просто так наследников не теряют, и любая из причин сулила огромные проблемы. Неизлечимая магическая болезнь, таких существовало не очень много, и каждая грозила эпидемией. А учитывая, что главные магические лекари Вионы переживают не лучшие времена, то это могло обернуться настоящей катастрофой. К счастью, эта версия не подтвердилась, но, пока все гадали, междоусобица это в самом клане Салазар или происки врагов Армана, о себе открыто заявила новая сила, появление которой сначала никто вообще не воспринял всерьез. Сирены? Смешно. Так думал Филипп, вспоминая праздничные карнавалы и увеселения, которые Демари сами ежегодно устраивали у себя в городе. Да, учитывая, что иногда в это время на Салазаров кто-то нападал, Филипп догадывался, что может быть частичка правды в этой истории имеется, но воспринимать сирен как реальную угрозу, похоже на глупую шутку. Даже обычные боевые маги Салазаров всегда легко давали отпор нападавшим. Бастиан же вообще казался нерушимой глыбой. Его мощь уже практически сравнялась с мощью самого Армана. Да разве мог хоть кто-то кроме верхушки других великих кланов ему навредить? Совершенно невозможно. Но факт оставался фактом. Бастиан мертв, а сирены высунули голову из воды. Кроме того, они записали обращение, которое распространили по всем новостным каналам. Там женщина, представившаяся великой королевой Мириссой, во всеуслышание заявила, что объявляет большую часть водных торговых путей собственностью клана Сирен, и что они закрывают проход для любых кораблей, которые плавают под знаком клана Салазар. Причем технически это значило, что проплыть не смогут не только сами Салазары, но и их вассальные кланы, ведь каждый из них наносил знак Салазаров на каждое свое судно, и до этого момента это наоборот являлось гарантией, что никто не будет чинить этим кораблям никаких препятствий. Если десмонды были транспортными магнатами на земле, то салазары заняли эту нишу в океане. Они охраняли торговые пути, коих было не так уж и много, ведь помимо просто опасных вод, где много рифов, скал, песчаных мелей и других препятствий, в океане находилось и много очагов, куда рискнул бы заплыть разве что безумец. Океанические очаги были ничуть не безопаснее наземных, а зачищать их не в пример сложнее. Хотя, разумеется, фирмы чистильщиков, которые занимались этим вокруг прибрежных городов, тоже существовали. И работу большинства из них оплачивали как раз салазары, ведь добыча благодати под водой – дело крайне непростое и, зачастую, даже убыточное. Но Эрман мог себе позволить себе содержать целую армию чистильщиков, ведь за каждый товар, который перевозили через океан, его клан брал пошлину. А учитывая, какой активной была морская торговля, салазары с каждым днем только богатели. И вот какие-то сирены, о которых никто никогда толком и не слышал, вдруг поставили ультиматум великому клану. Да никто в такое не поверит, точнее, не поверил бы раньше, до того, как корабли вассалов салазар начали пропадать. Через какое-то время их обломки прибивало к берегу, но не товар. Оказывались на побережье и потерпевшие крушение моряки, которые потом рассказывали о немыслимых штормах и нападениях морских монстров, а иногда и о том, как охрана их корабля сражалась с воителями в сверкающих чешуйчатых доспехах, украшенных крупными драгоценными камнями. Разумеется, эту охрану больше никто никогда не видел, так же, как и многих одаренных магов из руководства. Капитаны, торговцы и прочие важные шишки салазаров и вассальных им кланов тоже в большинстве своем гибли в море. Но вот обычные матросы регулярно спасались, словно кто-то специально подбрасывал их на берег после кораблекрушения. И, благодаря этой милости, простые моряки проникались уважением и благодарностью к сиренам, но вот на службу к салазарам и же с ними больше не шли, нанимаясь на работу к нейтральным кланам, которые вообще не испытывали никаких проблем, пересекая океан. Так что, помимо чудовищных убытков, салазары и их союзники столкнулись еще и с недостатком кадров, и демари пострадали от этого не меньше остальных, а, скорее, даже больше. Коста-Сирена хотя и была в первую очередь курортным городом, но находилась на пересечении всех важных торговых путей, и по какой-то неведомой причине, именно рядом с этим городом происходило больше всего морских катастроф. Кроме того, торговые корабли демари не могли отплыть от города даже на пару миль, как их сразу же топили. Разумеется, в таких условиях ни о какой дальнейшей торговле не могло быть и речи. Но хуже всего было не это, а совершенное бездействие их патронов, салазаров. Вполне естественно, что, когда все это началось, вассалы первым же делом запросили помощь у великого клана, которому присягнули. Но все они получали один единственный одинаковый ответ. В клане Салазар траур в связи со смертью Бастиана, наследника рода. Пока он не закончится, мы не будем вмешиваться ни в каких внешние дела. Грубо говоря, их просто отшили, кинули, оставили один на один с торговой катастрофой. А кульминацией стал затопленный флот объединенных сил вассалов. Убедившись, что от салазаров помощи пока не дождешься, было решено создать целую торговую флотилию, как следует вложившись в ее охрану. Предполагалось, что объединенной мощи союзных кланов хватит, чтобы отразить морскую угрозу. Вот только потеряли на этом они еще больше, чем когда-либо. А выжившие моряки с ужасом рассказывали про смертоносный водоворот, в котором сгинули все их корабли. И клан Демари, как и все остальные участники этой авантюры, понес просто колоссальные потери. Так что неудивительно, что теперь любой стук в дверь вызывал у Филиппа жжение чуть пониже спины. Хороших новостей не было так долго, что он уже почти разучился в них верить. Вот и сейчас, когда в кабинет заявился его помощник, начал он с плохой вести. Драгоценности, которые перевозил наш корабль в составе флотилии, нашлись на одном из нейтральных рынков в Тейтхевене. Мы пытаемся выяснить, откуда они взялись у местных торговцев, но те молчат, как рыбы. Рыбы, фыркнул Филипп, не хочу больше ничего слышать о чертовых рыбах. Помощник опустил глаза. «Боюсь, это невозможно. У меня есть еще одна новость. Представители сирен связались с береговой охраной. Они хотят встретиться с вами лично. А да, братюнь, реально круто, в натуре. Я никогда не хавал такой четкой шняги». Смачно чавкая, уплетал красную икру Фил. Он зачерпывал ее целой поварешкой и закидывал в рот, не обращая внимания, что часть высыпается обратно в огромный, полностью заполненный ею, Тасс, гля, братан, этот краб сейчас ускачет. И не потому, что он типа зомби, а потому что реально свежак. Помимо икры и гигантского членистоногого, вокруг знаменитых блогеров лежали и другие дары океана. Креветки, мидии, рапаны, гребешки, рыба, все, что только можно представить, когда думаешь о морепродуктах. Снималась и гастрономический оргазм, разумеется, Октавия. Она и заставила братюнь хором озвучить финальную фразу. «Слышь, братва, тащите свои задницы в новые магазы Сирена. Если это апокалипсис, то я зависну тут навечно», — отвечаю. Я не слишком хорошо понимал современный рекламный креатив, но Октавия отлично разбиралась в том, что делала. Так что я не возражал против того, что вытворяли Фил и Ганс. Сейчас я даже оценил финальную фразу. С тех пор, как стало понятно, что столица находится в блокаде, здесь развелось много паникеров, кто рассказывал о том, что наступают последние дни, апокалипсис, голод и прочие ужасы. Так что это был отличный повод показать людям, что все их переживания не имеют под собой почвы. Тем более, что это действительно было так. Пока Арман все еще не оклемался от потери реликвии и смерти сына, поставки продовольствия через Коста Сирену не только не прекратились, но и вышли на новый уровень. Теперь мы получали не только зерно, овощи и мясо, то, что добывалось на земле, но и морепродукты прямиком от Сирен. Как морские жители, они умели добывать все это буквально в промышленных масштабах. А сеть тайных ходов и контрабанды, которая существовала в Коста-Сирене уже много веков, помогала им не попадаться на глаза представителям клана Демаре, формальным хозяевам города. Кроме того, мы с Гарри вырыли и обустроили еще один склад, уже за чертой города, как и подземные пути к нему. Так что помешать нам стало еще сложнее. Тем более, что Салазар пока ни во что не вмешивался. Моих новых союзников это довольно сильно беспокоило. Они боялись, что он все это время готовит коварный план, с помощью которого их уничтожит. Но я их успокоил. Время играло не на стороне старика. Салазары будут становиться только слабее. Но окончательно Мерисса и Азурион успокоились только тогда, когда наш план, наконец, начал приносить свои плоды. Буквально два дня назад первый из вассальных кланов Салазаров публично от них отказался, чтобы сохранить для своих кораблей возможность свободного прохода через океан. И вот тогда-то Арман впервые отреагировал. Он отправил ударную группу наказать бунтовщиков. Раньше этого хватило бы с лихвой, но его планы вновь потерпели крах. Зная, что так и будет, я уговорил Сирен послать им на помощь собственных бойцов. С такой поддержкой и помощью артефакта, они просто не могли проиграть. Так что оставшиеся в живых Салазары бежали, поджав хвост. А нам оставалось только ждать, когда и другие вассалы последуют примеру первых смельчаков. Все шло по плану, и я, наконец, мог посвятить себя делам Рихтерберга. Хотя продовольственный коллапс был предотвращен, в столице по-прежнему оставалась масса нерешенных дел. И первый, кто нас встретил в новом строящемся клановом замке, была усталая и расстроенная Алина. Именно ей я поручил присматривать за лечением и восстановлением юных рихтеров. Увидев нас, она воскликнула. «Наконец-то вы вернулись, эти дети. Они совершенно невыносимы и полностью отбились от рук». Глава 20. «Значит, юные рихтеры уже полностью восстановились?» Уточнил я у Алины, раз у них появились силы мотать тебе нервы. Химеролог кивнула. «Большинство из них уже чувствуют себя замечательно и, мне кажется, даже до конца не осознают, что их только недавно вытащили буквально с того света. Но некоторым еще нужна поддержка препаратов, в том числе экспериментальных. С этим проблем нет», — задал я новый вопрос, мягко подталкивая Алину к выходу. Она недоуменно на меня посмотрела, решив, что я ее почему-то выпроваживаю, но быстро поняла, что я и сам иду вместе с ней. Так что спокойно продолжила разговор. «Нет, недостатка в лекарствах у нас нет. Марис отлично все организовал, даже при том, что поставки ингредиентов с других городов сейчас невозможны». Я улыбнулся. «Отлично. Значит, он умеет отвечать за свои слова. Пару недель назад Марис заверил меня, что в столице достаточно сырья, если знать, где искать». «О, поверьте, он точно знает», — подтвердила Алина. «Причем не только то, что касается запасов непосредственно вионов, хотя у них на складах осталось очень много всего полезного. Но такое ощущение, что Марис лично знает каждого, даже самого захудалого фармацевта в городе. Я уже не говорю о других более надежных поставщиках». «Что ж», — подытожил я, — «одной проблемой меньше». «Да», — согласилась Алина, — Я тоже рада, что здоровью детей ничего не угрожает, но все-таки, Макс, прошу прощения, что так высказываюсь о выживших представителях твоего клана, но воспитывали их как-то очень странно. Кстати, переключилась она, когда мы вышли из конюшни, а куда мы идем? В клинику, разумеется. На этих словах возле нас с визгом затормозил мой химеромобиль и приглашающе открыл дверь пассажирского сиденья перед Алиной. Я не подвергал ее слова сомнению. Наоборот, если уж наш терпеливый и добрый химеролог настолько отчаялась, что пришла ко мне жаловаться, значит, проблема и впрямь серьезная. Меня это, впрочем, не особенно удивляло. Эти дети выросли совсем в другом мире и обстановке. Вполне естественно, что у них есть собственные понятия о том, как именно должны с ними обращаться. Уже не говоря о том, что подросткам свойственен юношеский максимализм, и все они находятся в крайнем стрессе, ведь их близкие и друзья давно погибли. Так что нет ничего странного, если они пытаются отыграться на медиках центра или приставленных к ним наставниках вроде Алины. Да и, прямо скажем, в клинике совсем нечего делать. Одно дело, когда они только вернулись к жизни и им требовалось немало времени, сил и ухода врачей, чтобы они научились заново говорить и двигаться. И совсем другое, практически здоровые дети, которых заперли в четырех стенах без особого понимания, как именно дальше будет проходить их жизнь. К счастью, я не только предугадал подобное развитие событий, но и позаботился о том, как решить эту проблему. Более того, все, что касалось юных Рихтеров, было для меня одним из важнейших вопросов. Предки не зря сохранили этих детей, как главную ценность. Каждый из них – сильнейший боевой маг, который в будущем станет элитой клана и грозным оружием. Кровь в мире магии имеет огромное значение. Именно поэтому Ольга, как урожденная Рихтер, на лету осваивала то, что Прохору или Алану давалось часами изнурительных тренировок. А тут не просто представители старшей ветви, но и специально отобранные как лучшие из лучших. Но все это в будущем, а пока детишки представляют собой не более чем заготовку, которую еще предстоит огранить и превратить в произведение искусства. Ведь, по моему глубокому убеждению, в элиту невозможно попасть по праву рождения. Это право надо доказать своими способностями. И это юным Рихтерам еще предстоит понять. Как только стало ясно, что наш ритуал воскрешения работает как нужно, я распорядился о строительстве здания Академии. Я не особенно про него распространялся, да и времени широко анонсировать эту стройку перед моими учениками не было, так что для многих это станет сюрпризом. Хотя вот Алина, скорее всего, обо всем знала, ведь ни одна наша стройка не обходится без участия ее отца, Игната. И вот сейчас, в будущей Академии Рихтеров велись уже последние отделочные работы. И именно туда я и поехал вместе с Алиной, чтобы посмотреть, как быстро мы можем перевести туда детей. Когда химеромобиль остановился и мы выбрались на площадь перед новым учебным заведением, Алина ахнула от удивления. Папа рассказывал мне, что здесь красиво, но я не ожидала, что настолько. У них с Вэньшинем ведь было совсем мало времени. Я улыбнулся. Разве ты еще не поняла, что у некромантов свои расчеты? Там, где живым работникам понадобится полгода, у мертвия справится за пару недель. Конечно, я знаю, воскликнула Алина. Но это все еще меня поражает. Особенно, когда я вижу такое. И действительно, все от фасада до окружающего ландшафта выглядело впечатляюще. Академия некромантов располагалась в массивном здании из светло-серого камня, стены которого были пронизаны прожилками зеленого кварца, мерцающего на солнце. Пять башен с медными куполами придавали строению величественный вид, но особенно привлекал внимание огромный герб Рихтеров. Череп, чьи глазницы светились магическим светом, а также стрельчатые окна с витражами в синих и серебряных тонах. Я оставил распоряжение, что каждый большой витраж должен олицетворять собой картину былых достижений клана Рихтер. Сцены военных баталий, дуэлей чести и магических открытий превращали каждое окно в произведение искусства. Не знаю, где Вэньшень откопал такого талантливого мастера, но он постарался на славу. Парадный вход украшала искусная резьба по камню, а по обе стороны от тяжелых дубовых дверей застыли каменные горгульи. Раньше подобные химеры были в моде среди некромантов. И хотя сейчас до их создания у меня еще не дошли руки, я решил, что ученикам будет комфортней, если окружение вокруг будет напоминать им хотя бы о части старого и привычного мира. Вокруг здания раскинулся новый парк с извилистыми дорожками и беседками, а перед главным входом журчал фонтан, украшенный изящной скульптурной композицией, где красивая девушка-некромант повелевала тремя костяными гончими. И нет, она не была похожа на Ольгу. Я сознательно решил избегать любых ассоциаций с кем-либо уже существующим, несмотря на то, что Вэньшэнь настойчиво предлагал увековечить в камне мою собственную персону. Ваше постоянное присутствие в академии, пусть и в виде скульптуры, благотворно скажется на успеваемости учеников, поучительно подняв палец, вещал он, поверьте, для дисциплины это важно. А если ваш каменный близнец еще и будет стрелять из глаз огнем в нерадивых студентов? Достаточно, смеясь, остановил его я, пока фантазия не завела архитектора еще дальше. Вэньшэнь цокнул языком, но тему развивать не стал. Хотя потом я еще услышал его бурчание о том, что зря я не предусмотрел комнату для телесных наказаний, но еще не поздно, и он знает, где в столице можно приобрести замечательные бамбуковые палки. Мы с Алиной с удовольствием прошлись по парку и вошли в само здание, прошлись по коридорам, аудиториям и жилому крылу. Все было почти готово. Несколько мелких недоделок, которые не слишком мешали эксплуатации здания. Все это можно завершить и после того, как сюда въедут ученики и начнутся занятия. Так что, оставшись вполне удовлетворенным тем, что здесь увидел, я связался с Ли Фэнь и приказал ей организовать переезд наших детишек. Раз большинство из них здоровы, а здесь все готово, то нет никакого смысла затягивать. Осталось только назначить учителей и наставников. Но у меня уже имелись достойные претенденты. Оставалось только с ними договориться. Много времени это не заняло. Так что уже на следующий день я собрал всех студентов в актовом зале новой академии и произнес небольшую вступительную речь. И хотя я обычно не очень люблю эти формальности, в этот раз даже получил от них свою долю удовольствия. Мне было приятно смотреть на лица этих юных некромантов. Я узнавал в них фамильные черты, и многие из них были похожи на людей, которых я знал, с которыми бок о бок сражался и работал, которых встречал на праздниках, с которыми вместе учился или, наоборот, кого сам обучал. И хотя сейчас всех этих людей уже не вернуть, но, главное, что род Рихтеров все еще жив, ничего не исчезло бесследно. Несмотря на все трудности, наш клан креп день ото дня, и эти дети однажды станут его опорой, так же, как Ольга, Прохор, Алина, Алан, гвардейцы и фантомы. Но сначала их нужно обучить и помочь влиться в современный мир. Поэтому одной из первых преподавателей стала Лара Аллин. Эта девушка уже давно стала нашим доверенным лицом, пусть и оставалась представителем другого клана, с которым мы никак не контактировали. Но это и не было нужно. Аллины были маленьким нейтральным кланом, который в основном оказывал юридические услуги. А Лара так и вовсе работала в одном из городских департаментов. И, когда в этом еще была необходимость, она здорово нам помогла в создании буквально сотен липовых документов, начиная от удостоверений для меня самого и заканчивая корочками для фантомов и умертвий. Разумеется, делала она это не просто так, но зато всегда старалась на славу, и ни у кого из нас никогда не возникало проблем или подозрений в фальсификации данных. В общем, получив мое предложение поработать учителем, она сразу же согласилась и только потом спросила, а чему собственно она должна обучать. Даже после того, как я вылечил ее энергосистему, сильным магом она стать не успела, да и ее дар был далек от некромантии. Но мне нужны были другие ее таланты. Лара отлично ориентировалась в современном мире, его законах и правилах. Именно поэтому я выбрал ее как человека, который должен обучить этому моих потомков. Что ни говори, а за 1000 лет слишком многое изменилось. И если я не хочу получить на выходе целую толпу некромантов, которые принимают автобус за злобного монстра и бросаются на него в атаку, то стоит позаботиться и о таких простых вещах. Честно говоря, я подумывал даже о том, чтобы отправить на эти дополнительные занятия еще и фантомов. Бывшие отшельники, конечно, гораздо лучше ориентировались в современности, чем только вернувшиеся к жизни дети, но все-таки многих нюансов еще не понимали, и этот пробел необходимо было восполнить. Вторым учителем, разумеется, стала Ольга. У нее уже был богатый опыт преподавания, к тому же она давно и прочно занимала место сильнейшего некроманта, после меня самого. Ее боевые навыки ни у кого не вызывали сомнений, ну а тактику и стратегию она здорово подтянула во время занятий с Прохором. Сначала я подумывал предложить должность в академии самому Прохору тоже, но все-таки решил не отрывать его от тренировки гвардейцев. Их развитие не менее важно, чем обучение детей. А с Прохором у них уже сложилась прочная связь. Авторитет Калинина среди наших бойцов был абсолютным, что отлично сказывалось на их успехах. Третьим преподавателем, очевидно, становилась Алина. В клане не было другого химеролога с таким опытом и умениями, как у младшей Астер. В то же время она хорошо поработала над тем, чтобы максимально автоматизировать работу своей мастерской, так, что с большинством обычных задач вполне могли справиться и ее ассистенты при помощи особенных умертвий. Поэтому Алина вполне могла потратить часть своего времени на обучение подрастающего поколения. Сама она этому не очень обрадовалась, видно, ее и впрямь успели доконать, но приняла эту ношу с честью. А на оставшиеся два основных предмета я взял Луи и Октавию. Вион отлично разбирался в зельях, эликсирах, химии, биологии, конечно же, медицине. Ну а Октавия, разумеется, будет учить студентов артефакторики и общей теории магии. Когда я предложил ей это, она буквально запрыгала от восторга, сказав, что всегда мечтала попробовать себя в преподавании. Я не удивился, не уверен, что существует хоть одна сфера, в которой ведьмочка не хотела бы себя попробовать. У нее и так всегда был лихой характер, а после того, как я помог ей сладить с ее даром некроманта и она наотлично освоила заклинание расслабления, этот ураган по имени Октавия просто невозможно было остановить. Ее энергии хватало на все, начиная от съемок видеороликов для блога Фила и Ганса и рекламы косметики и заканчивая путешествиями вместе со мной, куда угодно, только позови. А в перерывах она еще и успевала заниматься исследованиями и проводить со мной горячие ночи. В этой подвижной и веселой девушке невозможно было узнать прежнюю затворницу, страдающую от мучительного недуга. В общем, только услышав о том, что она станет обучать молодых рихтеров, она в ту же секунду упорхнула домой составлять программу, и на следующий день она уже была готова на несколько месяцев вперед. В общем, юным рихтерам теперь будет чем заняться и на что направить свою неуемную энергию. Я дал им 2 дня на то, чтобы обжиться и обустроиться в академии, и сегодня наступал их первый учебный день. «Не понимаю», — нахмурился 14-летний Виктор, — «ты же говорила, что мы станем новой элитой клана, что будем сражаться с нашими врагами плечом к плечу с самим Максимилианом». Имя главы он произнес с заметным придыханием. «А что получается? Нас снова загоняют за парты, как детей». Это звучало забавно из уст парня, который выглядел как кудрявый ангелок со светлыми локонами и большими голубыми глазами. К тому же он казался даже младше своего возраста и тянул лед на 12. Но характер у него был самый что ни на есть воинственный и бескомпромиссный. После того, как возродившихся рихтеров привезли в академию и объявили, что теперь это их новый дом, а также представили учителей, большинство из подростков находилось в подавленном настроении, радовались только самые младшие, а остальных такой расклад, мягко говоря, не устраивал. Когда в мире творится черт знает что, когда великий клан Рихтер в таком уязвимом состоянии, разве можно просто просиживать штаны в школьных классах? Все они теперь выжидающе смотрели на Каролину, и вопрос Виктора тоже был направлен ей. Ее и так знали как одну из самых способных некромантов среди всех, кого спрятали в их усыпальнице, так еще и возродилась она самой первой, и даже успела пообщаться с самим Максимилианом. Все они уже много раз слышали от нее эту историю, о том, как глава расспрашивал у нее о прошлом и обещал, что они отомстят всем врагам. Но Каролина, как и все они, сейчас была мрачнее тучи. «Я тоже не понимаю», — в конце концов, — воскликнула она, — «почему глава окружил себя непонятно кем? Точнее, понятно, что у него не было выбора, но теперь мы здесь, настоящие рихтеры. Нам нужно показать, что мы уже не дети, что мы достойны стать элитой клана. Но ведь Максимилиан ясно сказал, что хочет, чтобы мы учились», — робко возразила 16-летняя Лиза. Она была старшей сестрой Виктора и тоже выглядела как ангелок, но у нее и характер оказался соответствующий. Каролина фыркнула. «Он нас проверяет. Ну в самом деле, вы и правда думаете, что мы должны подчиняться этому сброду? Они даже не рихтеры». «Но Ольга вроде бы рихтер», — высказался еще один из присутствующих здесь парней. Каролина не сдавалась. «Она не больше рихтер, чем это, как ее, Алина. Такая же седьмая вода на киселе», — Виктор удивленно отметил. «Кра, но ведь она почти как 2 капли воды похожа на тебя». «Что?» — едва не задохнулась от возмущения Каролина. «У тебя за время спячки глаза повредились, что ли? Между нами вообще нет ничего общего». Несколько девушек саркастически хмыкнули, но, поймав на себе взгляд старшей, сказать ничего не рискнули. «В общем, вы как хотите», — вновь заговорила Каролина, — «а я не собираюсь подчиняться этим, да сами посудите. Кто такая эта Лара вообще? Она не то что не Рихтер, она еще и какая-то слабачка. А Луи и Октавия, оба из других кланов, кланов наших врагов. Как вообще им доверять? Ну, Алина, вы сами знаете. Она просто рохля и мямля». Она гордо обвела взглядом всех присутствующих. И, судя по их лицам, большинство юных рихтеров вполне были с ней согласны. «И что ты предлагаешь?» — вновь спросил Виктор. «Ну уж точно не подчиняться. Устроим им веселенькую жизнь, а потом займем то место в клане, которое по праву принадлежит нам». Глава 21. Уроки для самых юных наших студентов прошли в штатном режиме. Все учителя были в восторге от того, насколько смышленными и понятливыми оказались возрожденные рихтеры. Но расслабляться было рано. Пока что занятия прошли лишь для половины из них, самых младших и послушных. Алина рассказывала, что больше всего проблем доставляли именно дети постарше, подростки, примерно от 15 до 18 лет. И я не сомневался, что они обязательно что-нибудь выкинут. В конце концов, я тоже когда-то учился в академии, и на этом ее славная многовековая история едва не завершилась. Так что, если я не хотел, чтобы новая академия рихтеров закрылась, так никого ничему и не научив, то должен был проконтролировать ситуацию хотя бы на старте. Разумеется, я не собирался лично присутствовать на каждом уроке. Это бессмысленно, ведь вполне естественно, что при главе клана даже самые ярые хулиганы будут вести себя примерно. Нет, я удобно расположился в кабинете директора и наблюдал за ситуацией глазами своего теневого разведчика. Ящерка уже так давно была со мной, что достигла практически максимума в своем развитии. Она превосходно маскировалась, очень быстро перемещалась, так что я мог менять угол обзора на любой другой буквально за пару секунд. Кроме того, как говорила Ли Фэнь, она передавала картинку исключительно хорошего качества. Кажется, хакерша называет это 4К или вроде того. В общем, какого бы размера ни была аудитория, а из глаз ящерки я мог видеть абсолютно все, а при необходимости приближать картинку, и то же самое делать со звуком, настраиваясь на определенные частоты. Например, при желании я мог слышать все, о чем шепчутся за последними партами. Но вмешиваться в ход урока я собирался только в крайних случаях, и то рассчитывал, что мне не придется как-то открыто заявлять о своем присутствии. В конце концов, это не я, а учителя должны добиться уважения от своих учеников. Хотя это, безусловно, будет сложно. Для школьников пробовать на зуб педагогов вообще было делом принципа. А уж когда дело касалось юных аристократов, то здесь еще и вылезало желание каждого выпендриться друг перед другом. Каждый из них воспитывался, чтобы повелевать другими, а теперь их заставляли слушаться каких-то учителей, да еще и ниже по статусу. И первые же минуты урока Лары показали мне, что я не ошибся. Похоже, что именно ей придется сложнее всего. Девушка не была сильным магом, не так давно получила ступень магистра, и даже не принадлежала к одному из великих кланов. Так что наши подопечные сразу же стали нащупывать границы дозволенного. Причем, довольно грубо. «Лара, я слышал, ты будешь учить нас обычаям современного мира», — фамильярно обратился к ней один из самых старших парней. «Дмитрий, познакомь нас с кофе, а лучше принеси его. Насколько я знаю, князь Максимилиан высоко ценит этот напиток». Новоиспеченная преподавательница вспыхнула, но удержала себя в руках. Тут я рассчитал правильно, она была девушкой яркой, и ей приходилось в жизни осаживать заносчивых малолеток. «У нас еще будет урок о современных напитках», — сказала она, — «но не сегодня. А кофе вы можете оценить в столовой во время обеденного перерыва. Но мы хотим сейчас», — поддержала Дмитрия Каролина. «В конце концов, разве тебе сложно? Разве ты присутствуешь в доме рихтеров не в качестве служанки?» — с ехидной улыбкой закончила она. «Ума не приложу, зачем здесь еще нужна такая слабосилка?» Другие студенты рассмеялись, посчитав это очень остроумным. Но Ларе было не до смеха. «Я здесь, чтобы вас обучать», — отчеканила она. «Для этой цели меня и пригласил князь Максимилиан. Или вы хотите поспорить с решением своего князя?» На большинство учеников решительность Лары произвела впечатление. Они стали переглядываться, опасаясь идти против моей воли. Но это остановило не всех. Каролина рассмеялась, выдавая тем самым, кто именно лидер этих мелких бунтарей. «Князя тут нет, а тебе я верить не обязана», — заявила она. «Кажется, ты слишком много о себе возомнила. Твой статус позволяет тебе быть разве что нашей служанкой. И то, что мы тратим здесь время в твоей компании, это уже достаточная награда. Радуйся», — насмешливо заявила она. Но Лара не сдавалась. «Я здесь в том числе и за этим», — процедила она, — «объяснить вам, что времена изменились. И если вы не хотите доставлять проблем клану, то придется с этим смириться». Но на учеников это не произвело никакого впечатления. Они равнодушно от нее отвернулись и принялись болтать между собой. «Значит, кофе не будет?» – разочарованно спросил кто-то из них. «Похоже, она еще не понимает, с кем начала спорить», – усмехнулся другой. «Ничего, скоро этот фарс закончится, и она нам будет в ноги кланяться. Давайте просто уйдем с урока», – громко предложила Каролина. «Устроим себе обеденный перерыв прямо сейчас. Отличная идея», – тут же поддержал ее Дмитрий, а следом за ним раздались и другие одобрительные возгласы. Не обращая внимания на Лару, студенты начали вставать из-за столов и двигаться к выходу. Но когда они попытались открыть дверь, их ждал сюрприз. «Какого черта?» – выругался Виктор, чья грубость никак не сочеталась с его ангельским лицом. «Почему дверь закрыта? Ты что, решила нас тут запереть?» – сразу же подхватила Каролина. «Как ты вообще смеешь удерживать против воли представителей великого клана Рихтер? Еще не поняла, соплячка», — не выдержала Лара. «Только от меня зависит, сколько ты будешь сидеть в кабинете и когда отсюда выйдешь. Как ты ко мне обращаешься?» Едва не задохнулась от возмущения Кара. «Слушай сюда», — продолжила свою отповедь Лара, «пока мы в академии, я твой преподаватель, а ты моя студентка». Так решил Максимилиан Рихтер. «Ты что, возомнила себя важнее, чем он?» Весь класс затаил дыхание. Детишки не привыкли, чтобы им перечили. Я сейчас посмеивался внутри, глядя на них, ведь я сам был похож на них в таком возрасте. Дело даже не в воспитании или гормональном взрыве, но и в бушующей сейчас в организме магической силе. Я научился со временем с ней справляться и прибегать к дипломатии, а не вышибать двери спинка. Но в отношении молодых рихтеров этого времени как раз и не было, так что придется усмирять их другими способами, а сильные понимают только силу. Каролина зло сверкнула глазами на Лару и угрожающе зарычала. «Главы здесь нет, а значит, принимать решение может самый старший рихтер, то есть я. Таковы правила клана, и ты меня довела, холопка. Сейчас я просто тебя убью, и ты продолжишь служить клану в мертвом виде, раз не можешь справиться с этим, пока жива». Воскликнув это, Кара тут же активировала теневой клинок. На лицах большинства остальных студентов возник испуг. Похоже, даже они считали, что это слишком. Однако я был спокоен, зная, что если конфликт наберет обороты, то слабая Лара вряд ли сумеет как-то противостоять толпе разъяренных некромантов. Перед тем, как запустить ее в этот класс, мы с Октавией нарядили новоиспеченную преподавательницу артефактами, как новогоднюю елку. К тому же я видел, что даже Каролина не была настолько бешеной, чтобы по-настоящему напасть на учителя. Она хотела ее только напугать и теперь замерла, очевидно, ожидая, что та падет перед ней ниц и будет просить пощады. Что ж, глядя на это, я понял, что, похоже, наставники прошлого несколько перестарались с тем, чтобы внушить юным рихтерам ощущение превосходства и вседозволенности перед теми, кто слабее их. Но сейчас Каролину ждало разочарование. Лара и не подумала перед ней унижаться. Напротив, она уверенным шагом приблизилась к девушке и коснулась теневого клинка голой рукой, которая, правда, немедленно затянулась пленкой щита. Пух, и клинок испарился, будто его и не было. «Сядь за стол, сейчас же», — сверкнув глазами, приказала Лара. «Но как?» — удивленно воскликнула Каролина. А когда она не сумела вновь активировать оружие, то в ее взгляде уже читалась настоящая паника. «Для нас же это был еще и прекрасный повод протестировать массис токсина наших муравьев, того самого, который временно лишает одаренных магии. К сожалению, эффект от крема, который Лара незаметно нанесла на руку Каролине, пройдет меньше чем за минуту, но этого хватит, чтобы припугнуть чересчур нахальную ученицу. А знаешь, что еще тебе неизвестно?» — улыбаясь, ответила на вопрос студентки Лара. «Практически ничего о том мире, в котором оказалась, о его особенностях и опасностях. Ты решила, что я легкая добыча, потому что мой магический уровень не слишком высок, но и понятия не имеешь, на что способны даже неодаренные, которые умеют пользоваться огнестрельным оружием». «Каким оружием?» — заинтересовался Дмитрий. «Ты имеешь в виду огненные шары или типа того?» «Нет», — покачала головой Лара невозмутимо, — «это механическое оружие, которое не имеет никакого отношения к магии, но может быть достаточно разрушительным, чтобы уничтожить даже деструктора, а то и извершителя. По аудитории прошли удивленные возгласы. «Разве это возможно?» – нахмурившись, спросил Виктор. «Холопы придумали что-то сложнее баллисты, намного сложнее и смертоноснее», – подтвердила Лара, «и, знаешь, в современном мире никто не использует слово «холоп». Да мне плевать, как хочу, так и говорю», – надулся парень. «Ну, если хочешь, чтобы тебя воспринимали, как деревенского дурачка». А вот на этих словах Виктор невольно призадумался. В конце концов, подросткам крайне важно, как их воспринимают остальные, особенно парни, которые хотят быть самыми крутыми. Я улыбнулся. Что ж, похоже, Лара начала справляться. Она нашла ту тему, которая способна заинтересовать даже крайне избалованных древних магов, и теперь ей нужно лишь закрепить результат, удержать их внимание, что у нее наверняка получится, пока главная бунтовщица отходила от пережитого шока и не придумала что-нибудь еще. А она, конечно, сдаваться не планировала. И перед следующим уроком студенты ненадолго задержались в коридоре, обсуждая происходящее. «Ну, вообще-то, в современном мире и правда есть много интересного, что я хотел бы узнать», — признался Виктор. «Жду не дождусь, когда нам выдадут смартфоны». «Подумаешь», — фыркнула Каролина, — «есть гораздо более надежные магические средства связи. Вот, например, ты знаешь, что великие князья могут связаться друг с другом в любой момент». «Ну да», — хмыкнул Дмитрий в зале для совещаний. «А тут связь можно использовать где угодно, даже если ты не великий князь». «Может, и так», — вынужденно согласилась Кара, — «но она не так хорошо защищена. Я бы не доверила секреты клана такой безделушке. И я до сих пор возмущена, что вы не ушли с урока. Мы не должны так просто позволять какой-то прислуге нами командовать». «Так ты тоже не ушла», — пожал плечами Виктор. «Я хотя бы попыталась, но вы меня не поддержали». Однако, видя, что все идет не так, как ей хочется, Каролина быстро сменила тему. «В любом случае теперь я вижу, что они подготовились. И теперь понимаю, что нам нужно действовать тоньше, хитрее. Не стоит выражать наши общие», — она сделала ударение на этом слове, «негодование в лоб. Лучше просто поможем им правильно осознать свое место. Мне тоже это не нравится», — все-таки поддержал ее Дмитрий. «Конечно, Лара рассказывала интересные вещи, но могла бы быть с нами и почтительней. Мы должны поставить ее на место в следующий раз, и остальным сразу дать понять, что с нами шутки плохи», — сурово закончил он. «Вот именно», — обрадовалась Кара. «Кстати, какой следующий урок?» «Зелья», — робко ответила Лиза. «Сестра Виктора, кажется, впервые за сегодня вообще подала голос». «Отлично», — воскликнула Каролина. «У меня уже руки чешутся разобраться с этим Вионом. Поэтому сегодня мы начнем с одного из простейших эликсиров на базе благодати, или скверны. Этот термин будет для вас более понятным. Это единственно правильный термин», — жестко заявил Дмитрий. «И вообще, разве это нормально, что вы учите нас работать с этой дрянью?» «Да», — тут же поддержала его Каролина. «Максимилиан вообще знает, какую именно практику вы тут устроили?» «Разумеется, милая леди Рихтер», — невозмутимо отозвался, как всегда, чересчур любезный Луи. «Как вы правильно заметили, скверна — наш враг. Но иногда, чтобы победить противника, нужно хорошо его изучить. Именно поэтому мы начинаем наши уроки с этого. Правильное понимание потенциала и возможностей благодати поможет вам лучше справляться с ней в будущем». Студенты уже не в первый раз замолчали, обезоруженные безупречным ответом Виона. Он крайне ловко обходил любые острые углы и ни разу не скатился до грубой перепалки, как это почти сразу получилось у Лары. И это бесило студентов еще больше. «Я слышал шепотки за разными партами о том, как им не нравится этот напыщенный индюк и прочие нелестные выражения. Однако почему-то прямо в лицо бросаться оскорблениями никто не решался. Может быть потому, что Каролина сказала, что им не стоит больше нападать на учителей в лоб. А может быть, они просто боялись, что Луи в ответ так же легко и изящно их унизит, как до этого обходил все их нападки. Но от плана наказать учителя никто отказываться не спешил. И эта важная миссия была возложена на плечи Виктора. Они с Каролиной разыграли эту ситуацию как по нотам. Прямо сейчас я наблюдал, как Виктор подсыпает в свое зелье лишний реагент, который обязательно приведет к взрыву, в момент, когда зельевар добавит в свое варево финальный ингредиент. К сожалению, Луи этого совершенно не заметил, потому что прямо сейчас его подозвала к себе Каролина и на удивление мирно расспрашивала о том, как правильно работать с современным лабораторным оборудованием. В общем, все шло по плану маленьких бандитов, если бы не одно неучтенное ими обстоятельство. Я не мог позволить Луи опозориться перед толпой юных рихтеров, которых ему еще учить и учить. Так что я сразу же потянул энергетические нити в сторону Виона. Благо, моей мощи уже было достаточно, чтобы я мог колдовать на территории практически всей Академии, если видел нужное место. За его здоровье я не беспокоился. Он же Вион, что ему взрыв какого-то эликсира. Максимум получит ожог, который вылечит в ту же секунду. Но сам факт, что его задели, станет победой для бунтовщиков. Так что, как только Виктор попросил его о помощи и собирался спровоцировать взрыв, когда Луи наклонится к пробирке, я прикрыл учителя щитом, и весь их план ушел в молоко. Луи, стоит отдать ему должное, и глазом не моргнул, и вообще, повел себя так, словно щит выставил он сам, после чего Вион невозмутимо обратился к Виктору. «Неплохая попытка, юный Рихтер, и показывает, что вы неплохо разбираетесь в предмете, но знаете, как сделать это зелье еще сногсшибательней?» – спросил он. «Не понимаю, о чем вы?» – вдруг смутился парень от неожиданной похвалы. «Я вам помогу», – с улыбкой сказал Луи и достал очередной реагент со стеллажа, после чего добавил его в пробирку. Та, к слову, была создана из особо твердого стекла и выдержала взрыв, ничуть не пострадав. Сначала я не понял, что произошло, но по изменившимся лицам студентов было ясно, что они сполна ощутили на себе этот эффект. Они начали морщиться, громко фукать и зажимать себе носы руками, пока Луи безмятежно шел в сторону двери. На секунду возле нее остановившись, он объявил: «Остаток урока я предлагаю посвятить самостоятельной работе, а именно, нейтрализуйте эликсир, который так любезно помог мне приготовить Виктор». Не обращая внимания на возмущенные крики, Луи вышел из аудитории и запер за собой дверь, а в моей голове зазвучал знакомый смех. «Макс, это смешнее, чем любое шоу», — ухахатывалась Ли Фэнь. «Я, как обычно, отправлял ей данные со своего теневого разведчика, но не знал, что она наблюдает за всем в реальном времени. Вот Луи дает, он не только красавчик, но еще и хитрец», — восхитилась хакерша. Это был не первый раз, когда она делала комплимент внешности Виона, но, похоже, лично они почти не общались. «Может быть, ты тоже хочешь провести пару уроков в академии?» — поинтересовался я, внезапно почувствовав себя Купидоном. «Может, и хочу. Жаль, Лара уже заняла самый шикарный предмет, но у меня все равно нет времени преподавать на постоянке. Но если это на пару-тройку лекций, то почему бы и нет? Не боишься, что не справишься с этими маленькими монстрами?» — спросил я. «А я попрошу, чтобы Луи меня подстраховал», — со смехом отозвалась она. «Совмещу, так сказать, приятное с полезным». «Хороший план», — одобрил я. «Ага», — отозвалась она. «Но сегодня у нас в программе еще несколько серий этого увлекательного сериала. Кто знает, может быть, по окончании последнего урока у них вообще отпадет все желание строить преподавателям козни». Глава 22. Теперь, когда Ли Фэнь призналась, что она вместе со мной наблюдает за занятиями в академии, наблюдать за ним стало даже интересней, потому что хакерша то и дело как-то комментировала происходящее, чем меня здорово веселило. В конце концов, она даже передала мне в академию через Юнку ведерко попкорна и объяснила, что за подобными событиями лучше всего наблюдать с ним в прикуску. Вообще, сейчас этот продукт в основном подают в кинотеатрах, но мы обыграем известный мем, добавила хакерша. Что такое мемы, она мне объяснила еще давно, а против попкорна я не возражал. Хотя на самом деле, не только мое, но даже отношение Ли Фэнь было далеко от того беззаботного веселья, которое она демонстрировала. В конце концов, наблюдая за тем, как проштрафившиеся студенты страдают в классе Луи и пытаются найти способ нейтрализовать вонючий эликсир, девушка вздохнула и сказала: «А вообще-то мне их жаль. Они, конечно, ведут себя как те еще засранцы, но этим детям не позавидуешь. Их жизнь полностью поменялась в один миг, а сами они лишились всего, что им дорого». «Ты права», — согласился я с ней, — «но пока мы не собьем с них спесь, они так и не смогут адаптироваться к новым обстоятельствам». «Да, так и есть», — вздохнула Ли Фэнь. «Главное, чтобы после этого они не закрылись в себе. Надеюсь, что наши преподаватели в итоге найдут к ним подход и сумеют хотя бы частично заменить им потерянное». «Они рихтеры», — ответил я. «Что бы ни случилось, они часть рода, и это то, что они никогда не потеряют. и никто не в состоянии этого у них отнять. Им повезло, прокомментировала эти слова хакерша, я впервые почувствовала себя частью рода Маа только после того, как стала их главой. Но я бы никогда не обрела эту связь, если бы не ты, Макс, и не клан Рихтер. Так что, в каком-то смысле я тоже чувствую с ними родство. Я улыбнулся. Потому что ты тоже часть клана, Ли Фэнь. Кровь в магических родах значит многое, но отнюдь не все. Есть вещи, которые важны не меньше. Верность, желание идти одной дорогой к одной и той же цели, ответственность, которую несет каждый член клана за всех остальных и, конечно же, дисциплина. Кажется, я понимаю, о чем ты, отозвалась Ли Фэнь, в наших студентах течет та же кровь, что и в тебе, и, возможно, они любят свой клан даже больше всех остальных, но некоторых других важных качеств им все еще не хватает. Именно, подтвердил я, но уже приятно, что с мозгами у них все в порядке. Ты смотри, они все-таки нашли способ обезвредить вонючую бомбу Луи. И правда, пока мы с хакершей разговаривали, поедая попкорн, студенты провели ревизию всех реагентов в кабинете, выбрали наиболее подходящие и начали проводить тесты. В конце концов, чудесный аромат начал развеиваться, и юные рихтеры снова смогли дышать полной грудью. «А может, оставим Луи какой-нибудь новый подарочек уже от нас?» – предложил один из них. Но Дмитрий разом эту идею отверг. «Ага, чтобы потом он нам устроил что-то ядренее? Нет уж, если мы хотим что-то сделать, то надо подходить к этому с умом, чтобы не получить ответку. У меня ощущение, что это вонище теперь будет преследовать меня до конца дня». Каролина приоткрыла рот, будто бы желая что-то сказать, но Дмитрия быстро и горячо начали поддерживать остальные, и девушка промолчала. А затем Луи, наконец, вернулся и все-таки выпустил студентов из аудитории, да еще и радостно пожелал им удачи, так словно ничего не случилось. Судя по лицам учеников, они едва сдерживались, чтобы не высказать ему все, что думают о его методах воспитания, но все-таки прикусили язык. Их ждала химерология, и каждый из них думал, что уж на Алине-то они точно отыграются. К сожалению, они были не так уж неправы. Действительно, нашему главному химерологу часто не хватало жесткости. Алина – исключительно талантливый человек, который к тому же умеет хорошо объяснять и показывать то, в чем разбирается. Именно поэтому я и выбрал ее на роль учителя. Я знал, что она справится с преподаванием. Но вот в вопросах воспитания ей явно нужна помощь. Мы разговаривали с ней перед тем, как я отправил ее в академию, и я пытался настроить ее на боевой лад, но все еще не был уверен, что это сработало. Так что за ее уроком я наблюдал гораздо внимательнее, чем за любым другим. Но пока все шло хорошо. Она начала с самых основ, проверяя, правильно ли студенты пользуются теневым скальпелем. С этим, к слову, у юных рихтеров проблем не было. Их скальпели были безупречны, а некоторые владели и мечами, и другим оружием. Попутно Алина сразу же учила их разным приемам, которые ускоряют работу и делают ее более комфортной. Она почувствовала себя в привычной обстановке и расслабилась. Мне уже стало казаться, что этот урок пройдет без приключений. Лично для меня в детстве химерология была самой интересной дисциплиной, так что ради знаний я был готов терпеть куда менее дружелюбных преподавателей. Между тем, занятие продолжалось. Перед каждым учеником лежал суповой набор из костей и плоти, и сегодня они должны были создать и оживить собственную мини-химеру. В качестве эталона, на учительском столе сидела Пуша. С самым самодовольным видом она умывалась и лишь иногда поглядывала на учеников. Именно я перед занятием убедил Алину взять Пушу в аудиторию. С ней девушка чувствовала себя куда увереннее. У юных рихтеров мини-химера тоже вызвала интерес. «Не могу понять», — обратился Виктор к сидящей рядом с ним Лизе. «Мне кажется, или эта типа кошка действительно смотрит на нас как на кучку экскрементов?» «Я не знаю», — не очень уверенно отозвалась его скромная сестра, «но, по-моему, она очень милая». В это же время за задней партой совещались и Каролина с Дмитрием. «Ты бы смог перехватить над ней контроль?» — спрашивала девушка. Ее сообщник нахмурился. «Не уверен. Похоже, эта химера очень высокого уровня, хотя и совсем маленькая по размерам. Честно говоря, я сомневаюсь, что даже Алина может ей управлять. Иначе почему эта кошка просто сидит и все? Твоя правда», — задумчиво отозвалась Кара. «Я тоже не думаю, что этой лохушке такое по зубам». Сказав это, она подняла руку, как примерная ученица. «Сразу ясно, что-то задумала. Каролина, «Ты хочешь что-то спросить?» Тут же обратила на нее внимание Алина. «Да», источая флюиды фальшивой доброжелательности, ответила она. «Скажите, а вы сами будете создавать химеру прямо на уроке? Очень интересно посмотреть». «Конечно», радостно улыбаясь, отозвалась Алина. Интерес к ее предмету заставил девушку потерять всякую бдительность. «Я покажу вам все этапы создания мини-химеры. Кроме того, каждый, кто не допустит сегодня ошибок, сможет забрать получившегося питомца с собой. Так что постарайтесь». Алина вся светилась. На ее взгляд все шло отлично, ведь никто не проявлял к ней открытой агрессии. Ну и на самом деле по глазам некоторых студентов я видел, что они загорелись предложенной наградой. Но Каролина и Дмитрий пока не собирались отступать от своего плана доконать учителей. Пока весь класс создавал низкоуровневых мини-химер вслед за Алиной, бунтовщики изображали послушание. Но как только работа была закончена, они объединили свои силы и перехватили контроль над учительским образцом. «Да», протянула, глядя на это, «Лифэнь, это и правда исключительно талантливые дети. Им бы этот талант да в правильное русло направить». Хакерша не хуже меня понимала, что Дмитрий и Каролина сейчас провернули довольно сложную схему. Ведь принимать и делиться энергией маги обычно учатся намного позже. Сейчас же Дмитрий как ретранслятор получал энергию от Кары и еще парочки самых сильных студентов. И разумеется, такому общему натиску Алина противостоять не смогла. При всех своих талантах, она еще не поднялась на достаточно высокую ступень магии и не имела большого энергетического резерва. Так что мини-химера, похожая на клыкастого ежика, вышла из-под ее контроля и угрожающе зашипела, обернувшись против своей создательницы. В это же время часть остальных учеников тоже приказали своим химерам окружить Алину. Те спрыгивали со столов и отправлялись к преподавательнице с самыми недобрыми намерениями. «Ой, а вы точно контролируете своего питомца?» — с ухмылкой произнесла Кара. «Как-то он странно себя ведет. Это не опасно?» Алина молчала. «Я видел, что даже этой небольшой издевки хватило, чтобы она растеряла всю уверенность в себе. Притом я-то хорошо знал, что если бы Астер действовала решительней, то могла бы временно обрубить связи со всеми остальными химерами и умертвиями, которые были запитаны на нее. И тогда она бы все-таки смогла не только вернуть ежа под свой контроль, но и перехватить его у остальных, кто решил ей угрожать. Но она этого не сделала. Просто замерла. «Я не хочу навредить вам или вашим питомцам», — наконец, произнесла она, «поэтому, пожалуйста, отведите их на место, чтобы я могла оценить вашу работу». «Слишком мягко», — вздохнула Лифэнь, «так она ничего не добьется». И действительно, студенты лишь рассмеялись. А химера Каролины, похожая на маленькую росомаху, выпустила из лапы длинные и острые когти лезвия. «Кажется, вы ей не нравитесь», — наигранно удивилась Кара. «Ой, я тоже потеряла контроль. Я не виновата, я ничего не делаю. Похоже, она реагирует на вашу странную прическу. Смотрите, чтобы не побрила налысо». Росомаха прыгнула вперед, но добраться до цели ей не удалось. Мне даже не пришлось вмешиваться. Ученическая химера Каролины в воздухе столкнулась с пушистым комком по имени Пуша. Та не могла позволить, чтобы кому-то из своих был нанесен ущерб. Алина опомнилась и протянула к Пуше свои энергетические нити, легко захватывая над кошкой контроль, ведь та не имела ничего против. Вовремя. Потому что Дмитрий и Каролина подбили многих других студентов тоже действовать решительней. Мол, от толпы химер одновременно ей не отбиться. Но на этих словах я лишь улыбнулся. Пуша способна и не на такое. Достаточно отдать команду. И Алина это сделала. Все закончилось за несколько секунд. Пуша по-королевски сидела перед химерологом в окружении кусков плоти, костей и шерсти, и невозмутимо слизывала кровь со своей шкурки и когтей, а в аудитории повисла оглушительная тишина. Никто не мог поверить, что этот маленький комочек так быстро разобрался с большинством их питомцев. Не со всеми, потому что некоторым студентам все-таки хватило ума не отправлять своих химер в атаку, и теперь на них смотрели как на врагов народа. «А что?» — набралась смелости Лиза и ответила на невысказанный вопрос. «Я хочу забрать своего питомца домой, а не вот это вот все». Красноречивым жестом она обвела руками вокруг себя. У нее, к слову, получился довольно забавный саблезубый хомячок. «И ты его заберешь», — отозвалась Алина, подойдя ближе и рассматривая химеру. «Сделано неплохо, но на твоем месте я бы добавила ему смертоносности. Как ты видишь по Пуше, химера может быть одновременно и милой, и очень мощной. Твоей не хватает хороших когтей. Я не запомнила, как сделать так, чтобы они выдвигались в нужный момент», — смущенно отозвалась Лиза. «Ничего», — улыбнулась Алина, — «я еще раз покажу это на следующем занятии». После чего она прошлась между рядами и высказалась по поводу остальных уцелевших химер. Все они прошли контроль качества, и химеролог разрешила им забрать их с собой. А вот остальные покидали аудиторию крайне разочарованными и даже злыми. И злились они вовсе не на Алину, а на старших заговорщиков. Многие явно считали, что Каролина и Дмитрий их подвели. Мало кому не хотелось заполучить собственную химеру. Каролина сдерживалась из последних сил. Ее бешенство достигло такого уровня, что хотелось просто заорать во всю глотку. Только вложенные с детства представления о том, что аристократка, да еще и представительница самого могущественного клана, всегда должна сохранять лицо, удерживали девушку от того, чтобы сейчас что-нибудь разбить или сломать. Поводов для того, чтобы беситься, было предостаточно. Подумать только, 3 неудачи из 3. Целых 3 ее гениальных плана рассыпались в прах, и даже ее самые верные последователи уже начали шушукаться за спиной. Каролина Рихтер потерпела неудачу. Какой конфуз. Кара не хотела себе признаваться, но для волнений была еще одна причина. На следующем уроке ей предстояло встретиться с Ольгой Рихтер. Только ленивый не успел напомнить девушке об их удивительном внешнем сходстве. Фамильные черты. А боже мой, Кара закатила мысли на глаза. Какие там фамильные черты могут быть спустя 1000 лет? Конечно же, эта Ольга не имеет никакого права на свою нынешнюю славу и популярность. Официальная наследница клана, глава спецподразделения фантомов, героиня нескольких клановых войн, в том числе той, в которой были повержены вионы. Кара уже немало наслушалась об этой выскочке, и больше всего ее бесило то, что именно себя Каролина мысленно представляла на этом самом месте. Ей, а не Ольгой, должны все восхищаться. Но помимо всего прочего, Каролина чувствовала опасения. Слишком многое говорило о том, что Ольга, в отличие от других педагогов, не станет играть в показную вежливость или спускать все на тормозах. А нет, как бы это ни было неприятно, но юная Рихтер чувствовала, что ее далекий потомок действительно похожа на нее, и это касалось не только внешности, но и характера. И вот здесь Каролина опасалась прежде всего того, выдержит ли она это прямое столкновение, не окажется ли ее самолюбие в итоге втоптанным в пол. Двойную порцию, пожалуйста, Фред, подставила она свой поднос, ожидая, пока у мертвия наложит на большую расписную тарелку изумительно пахнущие оладушки. К счастью, ей, как некроманту, не надо было переживать о своей фигуре. Она получила свою порцию вместе с кружкой ароматного кофе и поблагодарила у мертвия кивком головы.